Натали Палей. Зелёный луч. Собрать мозаику. Пролог. Древняя легенда мира Вериус. В магическом мире Вериус было время, когда многоликая пресветлая богиня-мать не справлялась с демонами без избранных. Тех называли зелеными лучами. Где появлялись зеленые лучи, жители становились свидетелями зеленого заката. Огромное бело-желтое солнце заходило за горизонт и в кристально чистом небе испускало изумрудные лучи. Жители радовались происходящему чуду, не подозревая, что зеленый закат — предвестник беды, и теперь только зеленый луч сможет спасти их от демонов, пожертвовав собой. Проходили сотни лет. Древнюю легенду вспоминали все реже, избранных становилось все меньше. Уже давно никому не приходилось жертвовать собой для спасения других. Магический мир Вериус становился более развитым и цивилизованным, а демонов изгнали навсегда. Время шло, и среди жителей магического мира стали появляться свои демоны. Однажды богиня-мать упустила момент, когда над миром нависла угроза нарушения магического равновесия. И одна земля пошла против другой. Империя Тангрия. Весна. 3186 год. Я сидела на высоком стуле перед туалетным столиком и смотрела в зеркало на Лиру Грин. Гувернантка тщательно расчесывала очередную прядь моих длинных русых с рыжинкой волос, чтобы аккуратно вплести ее в мои же волосы. Закусив губу, Лира Грин сооружала на моей маленькой головке взрослую красивую прическу. Мне давно надоело сидеть, я ерзала на стуле и мешала гувернантке завершить дело. «Моя милая Лирина, прошу потерпеть еще немного, иначе большинство волос останется на расческе», — произнесла Лира Грин с упреком, посмотрев на меня в зеркало. И стала ждать, когда я успокоюсь. «Вот и все», — через невероятно долгое время произнесла Лира. «Можно к родителям», — с облегчением выдохнула я, сползая с высокого стула, не дожидаясь ответа. «Можно», — Лира еле сдержала улыбку. «Родители ждут в малой гостиной. Ох, подождите», — спохватилась женщина. «Развязался бант». Гувернантка завязала бант на нарядном платье из белого шелка с тонкими кружевами ручной работы. Его шили специально для сегодняшнего дня. «Лерина, как только выйдете из комнаты, не бегите. По ступенькам спускайтесь не спеша. Спинку держите прямо, не кидайтесь родителям на шею. Просто вежливо поздоровайтесь. Покажите всем, что вы уже взрослая девочка». «Хорошо, Лира Грин», — кивнула я, отчетливо осознавая, что и половины сказанного не выполню. Мы вышли из комнаты, чинно прошли по коридору и стали медленно спускаться по лестнице вниз к малой столовой. Двери в столовую были распахнуты. Я увидела родителей, пьющих утренний чай и наблюдающих за нами. Терпение лопнуло, как мыльный пузырь, и я перепрыгнула оставшиеся две ступеньки и понеслась к родителям. «Лерина Стэнфилд!» — возмущенно воскликнула гувернантка. Словно неудержимый ураган, я ворвалась в малую столовую и кинулась в объятия отца. «Папочка, сегодня мне 6 лет!» Папа поймал меня в объятия и весело воскликнул. «С днем рождения, светлячок!» «Сегодня наша Лерина прошла спокойно на 2 ступеньки больше», — тихим голосом известила Лира Грин маму. «Лера Стэнфилд, я все объяснила Лорианне, мы с ней договорились, но она...» Гувернантка в расстройстве развела руками в разные стороны, с трудом сдерживая себя. «Я знаю, Лира Грин», — мягко отозвалась мама. «Не переживайте, Лори еще ребенок». Дослушав их диалог, я бросилась в объятия мамы. «Мамуля, я стала совсем большая!» «Я знаю, дорогая, и поздравляю тебя с этим замечательным днем!» Мама нежно обняла меня и поцеловала в щечку, с улыбкой заглянула в мои восторженные глаза. «Большие девочки не прыгают через ступеньки, словно кузнечики. Ты знаешь это?» «Знаю», — вздохнула я. «А где подарки?» Я завертела головой в разные стороны. «Сначала нужно позавтракать». Лира Грин поджала губы, но я уже заметила гору подарков на небольшом столике у окна. Красивые яркие упаковки с разноцветными бантами, розовыми, желтыми, голубыми, которые мгновенно притянули мой взгляд. Я понеслась к подаркам. За спиной раздался смех родителей и ворчание гувернантки, а я с восторгом стала разрывать красивую упаковочную бумагу. Яркие книжки, большая кукла, заводная собачка и... Я замерла от охватившего счастья. «Мозаика!» Я обернулась к родителям. В руках я бережно держала плоскую коробочку, на которой было написано «Мозаика мастера Гринича». Изображение богини-матери магического мира Вериус. Ручная работа. Стекло 1000 к. Отец с мамой подошли ко мне. «Это та самая мамочка!» — прошептала я, не веря своему счастью. На миг на мамином лице мелькнула растерянность, но потом вновь заиграла улыбка. Папа же просто с улыбкой смотрел на меня. «Нет, Светлячок, ту мозаику купили». Мама присела рядом со мной на корточки и заглянула в глаза. «Мы с папой взяли другую, но она еще лучше. Красивее и в ней больше кусочков». Мама помогла раскрыть коробку, а я с замиранием сердца смотрела на прозрачную упаковку, в которой лежали разноцветные стеклянные кусочки разной формы и сложенный в четверо рисунок. Осторожно раскрыв рисунок, я с любопытством стала его рассматривать. Огромный золотистый шар, в центре которого большой темно-золотой глаз с тремя зрачками. С четырех сторон шара многоликая пресветлая богиня-мать в разных образах. «Смотри», — прошептала мама, водя указательным пальцем по картинке. «Это богиня в образе эльфийки. Здесь она худенькая, изящная, с белыми волосами, острыми ушами и магическим луком. А здесь она в образе человеческой женщины с золотым мечом в руке». Я внимательно слушала маму. «А вот богиня в образе оборотницы. Симбиоза человека и волчицы. Морда и верхняя часть тела принадлежат волчице, а нижняя — человеку, но более крупному». На картинке богиня стояла на крепких ногах, вместо человеческих ступней — лапа волчицы с огромными когтями, похожими на острые золотые кинжалы. И, наконец, самый любимый образ — богиня-могиня с золотыми волосами, убранными в высокую прическу в золотом платье с высоким обручем на голове и золотым светящимся магическим шаром в руке. Общим, во всех четырех образах богини были только глаза. Невозможно прекрасные золотые глаза с тремя зрачками. Со всех сторон богиню окружали нападающие на нее страшные черные демоны. Она же в разных ипостасях сражалась с ними, защищая наш магический мир, наш любимый Вериус. «Будешь смотреть на рисунок и собирать мозаику», — прошептала мама. «Мастер Гринич создал эту мозаику по мотивам древнейшей легенды мира, рассказывающей о том времени, когда богиня-мать в одиночку защищала наш мир от демонов». Я не отрывала счастливых глаз от рисунка, который вскоре предстояло собрать. Я давно мечтала об этой мозаике. Правда, не совсем об этой. Рисунок той мозаики, которую я хотела, был проще. Без демонов и без четырех образов богини. Нужно было собрать только один прекрасный образ, тот, где пресветлая в образе могини. Эта же мозаика была больше, красочнее и намного сложнее. А через несколько веков богини-матери стали помогать избранные. Их звали «Зеленые лучи». Мама еще что-то рассказывала, но я уже не слушала ее, так как стала рассматривать другие подарки. Несколько дней я собирала мозаику и никого не пускала в комнату, кроме Лиры Грин. Родителям я хотела показать уже законченную работу. «Светлячок», — мама заглянула в комнату. «Лира Грин сказала, что ты собрала мозаику, можно войти и посмотреть». «Можно, мамочка», — — великодушно разрешила я. Чем ближе мама подходила, тем растеряннее становилось ее лицо, а потом улыбка совсем с него исчезла. «Светлячок, ты плакала?» — прошептала мама, заглядывая в мои глаза, ничего не понимая. «Мне было страшно», — нехотя призналась я, потому что не любила, когда мама расстраивалась и очень надеялась, что она не заметит того, что я плакала до ее прихода. «Но теперь все хорошо». «Что случилось, светлячок?» «Меня напугали демоны. Мамочка, но я их убрала из мозаики. Теперь мне не страшно», — улыбнулась я, стараясь изо всех сил выглядеть веселой. Мама перевела взгляд на разложенную на столе мозаику. Ее глаза широко распахнулись. «Светлячок, так нельзя собирать, ты собрала только яркие и красивые кусочки. А где остальные? Остались дырки?» «Они от черных стекляшек. Из них получаются страшные демоны, которые мне не нравятся», — тихо буркнула я. «Ну, такой рисунок мозаики неполный, светлячок. Зато никому не страшно», — прошептала я, передернув плечиками. Мама взяла меня на руки, посадила на колени, обняла и поцеловала. «Милая, это всего лишь мозаика, и нужно сложить все кусочки вместе, чтобы полностью собрать картинку. Чего ты испугалась?» «Не хочу собирать все. Мне не нравятся демоны, они состоят из черных кусочков, очень противных», — упрямо пробормотала я. «Хочу собрать так, без них». «Какая ты еще маленькая, ранимая», — тяжело вздохнула мама. «Хорошо, светлячок, собирай как хочешь, но...» Она осмотрела стол, коробку из-под мозаики и удивленно спросила. «Где недостающие кусочки?» «Я их сломала». Я отвела глаза, потому что стало неудобно перед мамой. «Но зачем? Когда ты вырастешь и не будешь бояться черных демонов, сможешь собрать мозаику полностью. Где они?» Я из-под лобья посмотрела на маму, на ее озадаченное лицо. «Я их раскрошила», — прошептала я. «Я уничтожила страшных демонов». И очень тихо призналась. «Эти кусочки в мусорном ведре». Я покосилась на маленькое мусорное ведро, в котором сейчас находилась гранитная ступка с пестиком, позаимствованная из кухни. В ступке я раскрошила пугающие меня кусочки мозаики в мелкий стеклянный порошок. «Можно было убрать их на время», — тяжело вздохнула мама. «Спрятать? Эта мозаика в единственном экземпляре. Мы не найдем потом подходящие кусочки, чтобы собрать полный рисунок». Мама крепко прижала меня к себе. Она уже не хмурилась и не расстраивалась, просто шептала на ушко ласковые слова, а я смотрела на мозаику и понимала, что то выглядит странно. Но нравится мне именно такой, без демонических темных кусочков.